Глава 5. Насчет Шона Ортиса. Он был первым, кого я встретила, проведя в неволе 3 долгих года. Тогда я его видела в первый и последний раз, не считая нашей новой встречи, завершившейся с 10 минут тому назад. В ту пору Шон Ортис трудился в дорожном патруле, и мои печали никак его не касались. По чистой случайности он решил притормозить на обочине, разглядев нечто странное сквозь извечную для Сиэтла завесу дождя. Все, что от него требовалось, это позвонить кому-нибудь еще, в какую-то службу, которая, избавив его от досадной проблемы, позаботилась бы о моей дальнейшей судьбе. Он так и поступил, а они позаботились. Какие-то странные люди в бледно-зеленых медицинских масках, едва прибыв, уложили меня на каталку. Последнее, что помню, санитар скорой втыкает шприц мне в руку, бормоча что-то ласковое и ободряющее. Точно я была бездомной псиной, которую он собрался усыпить. Больше я не видела Шона Ортиса. Не то чтобы меня это сильно удивляло. Ясное дело, с тех пор он даже не вспоминал обо мне. Но я-то о нем думала. И довольно часто. Наверное, мой мозгоправ благонамеренно отнесла бы эти мои мысли к шестеренкам механизма преодоления. Смещенная привязанность, как она выражается. Мне известно только, что пока другие девочки моего возраста души не чаяли в блистательных вампирах и в лохматых музыкантах, я влюбилась в Шона Ортиса, или, по крайней мере, в его мысленную фотографию, которая осталась мне на память о кратких мгновениях под проливным дождем и среди мигающих огней. Этот снимок с каждым годом делался все более размытым. Он желтел и тускнел от времени, как газетная вырезка, пока то, что у меня осталось, не вобрало в себя больше фантазий, чем реальных воспоминаний. Это не играло большой роли. Там, где меня подводила память, всегда выручало воображение. Я бреду обратно в клуб, почти не чуя под собой ног, словно парю над землей. Вообще почти ничего не чувствую. Ни холода, ни капель ледяного дождя на оголенной коже рук. Я представляю собой тонкую оболочку, до краев наполненную торопливым сердцебиением, пока не добираюсь до нашей кладовки, чтобы сползти там по стене и скорчиться за штабелем коробок. Скрипят ржавые петли, дверь с лязгом распахивается, и, приближаясь, грохочут шаги. Это дом. Мой босс. Меня накрывает огромная тень. Но, тем не менее, рискнув поднять глаза, я нахожу на его лице больше тревоги, чем злости. Хотя у босса, конечно, имеется полное право устроить мне выволочку. Я бормочу какие-то бесполезные слова. «Забудь ты про это», — морщится дом. Взмахом татуированной руки, отметая мои неловкие извинения. «Просто скажи только на чистоту. Нам теперь что, грозит облава?» Я едва могу заставить голову помотаться на шее из стороны в сторону. При этом я ощущаю себя пластиковой собачкой из тех, что кивают пассажирам с приборных панелей такси. И спустив вздох облегчения, босс расслабляет плечи. «Ну и что за херня тут творится?» «Да, все путем. Я силюсь изобразить слабое подобие улыбки, но дом не верит моим потугам. Лучше успокой меня. Скажи, что сладкий где-то поблизости». Босс весело фыркает. «Как бы не так. Сладкий унес ноги, стоило ему заслышать слово «копы». Я шепчу под нос проклятие. Оживившись, мои зубы принимаются выстукивать тревожную барабанную дробь. «За стойку вернись», — сдвинув брови, велит мне дом. «Через минуту». Он пожимает плечами, но оставляет меня в одиночестве. Втиснув себя в узкий промежуток между двумя здоровенными ящиками пустых бутылок в морозильной камере, я снова перебираю закладки браузера на своем телефоне, перетряхиваю каждый клочок информации об Оливии Шоу, которую я старательно сохранила. Заметку за заметкой с каждого солидного новостного сайта. Руки трясутся так, что мне едва удается попадать в крошечную клавиатуру сенсорного экрана. Вот что мне известно. Оливия Шоу, 10 лет от роду, исчезла по дороге домой после школы. Ее родители — обеспеченная пара, Том и Жаклин Шоу, урожденная Веласкес. У них дом в шикарном районе Хантс-Пойнт, и Оливия ходила... Ходит она, ходит, не смей думать о ней в прошедшем времени, в местную школу. Никто не знает, куда она могла испариться. И нигде не сказано, что ее удочеряли. Вот только стоило мне повстречать в баре Шона Ортиса. Я все поняла. Поняла, кто она такая. Она была моей. Хотя чушь это все. Никогда она моей не была. И не имеет ко мне никакого отношения. Мы принадлежим к разным мирам. Наши дорожки никогда не пересекались и вряд ли пересекутся. Вот только... Я стискиваю виски основаниями ладоней. Хочется вопить во все горло, но нет силёнок. Думаю о Шоне Ортисе. Его лицо я самым первым увидела после долгих лет в подвале. О первом человеке, который со мной заговорил. О первом, кто проявил ко мне участие впервые за всю мою жалкую жизнь. Выражение глаз Ортиса в проулке за клубом. Никак не выбросить его из головы. Жалость и тревога, разочарование. Он увидел, какой грёбаный бардак я развела у себя в голове. Увидел, насколько я разбита. Я сжимаю зубами внутреннюю сторону губы и чувствую медный привкус. Там полно меди, целая горсть мелочи, а я ничего даже не почувствовала. Вот дерьмо. Скребя языком по неровным краям ранки во рту, я мчусь в туалет для сотрудников. Крошечный чулан, где едва хватает места выпрямиться в полный рост. Заперто. Ничего не понимая, я дергаю за ручку, колочу в дверь и для пущей убедительности даю ей пинка. Наконец раздается сдавленный голос Натальи. Гнусаве хорошо знакомым акцентом, она грязно ругается и советует умерить мой чертов пыл. Знакомая картина. Вряд ли случайно ей приспичило отлить именно в момент появления в нашем заведении полицейских. Шумит сливной бачок, и на пороге туалета возникает Наталья, чьи зрачки похожи на две чернильницы. И при виде моего лица делаются даже больше. Она убирается с моего пути, не проронив больше ни слова. Я закрываю дверь и щелкаю задвижкой. Подошвы прилипают к полу, а голову наполняет вонь канализации пополам с едким запахом промышленного чистящего средства. Склонившись над ржавой раковиной, я открываю кран, плащу рот холодной водой, а после промокаю губы свернутой туалетной бумагой. Мои мокрые руки порхают к животу, забираются под пояс юбки и ныряют в нижнее белье, чтобы успокоиться на горизонтальном шраме. том самом, что остался после того, как из меня вырезали мою дочь.